но она была слишком ошеломлена неожиданностью. Он ревновал. Он ревновал яростно, эгоистически. Он смотрел на своего отца, как на соперника. Эта ревность не была ревностью ребенка. Тут был мужчина, примитивный, эгоистичный, сексуальный мужчина. Слова утешения здесь не помогут. Ей нечего было сказать. Они стояли и смотрели друг на друга, в упор, непреклонные в своей ярости. Затем Мэри почувствовала, что у нее дрожат ноги. Дрожат так, что она едва может стоять. Она опустилась на землю, но взгляда от Тима она не оторвала. «Тим», — сказала она, пытаясь подбирать слова с особой осторожностью. «Тим, ты знаешь, я никогда тебе не лгала, никогда. Я не могу тебя обманывать. Я тебя слишком люблю для этого. То, что я собираюсь тебе сказать, я не могла бы сказать ребенку, а только взрослому мужчине. Ты уверил меня, что ты уже вырос, поэтому мне придется принимать и все тяжести, что сопровождают жизнь взрослого человека. Я не могу тебе как следует объяснить, почему я позволила твоему отцу обнять меня, а тебе не позволила. Но не потому, что ты для меня ребенок, а потому, что он старик. Ты понял это как раз наоборот, понимаешь? Понимаешь, Тим, тебе придется быть готовым к еще одному удару, такому, как смерть твоей мамы. И ты должен быть сильным. Ты должен быть настолько взрослым, чтобы уметь хранить в секрете то, что я тебе скажу. Особенно от твоего папы. Он ни за что не должен знать, что я тебе это рассказала. Ты помнишь, я уже давно тебе объясняла, что случается с людьми, когда они умирают. Почему они умирают? А умирают они, потому что они становятся слишком старыми и усталыми, чтобы жить дальше. Что у них, как у часов, если их не завести, кончается завод, и сердце их перестает биться. Так вот, так происходит и с твоим папой. Когда умерла твоя мама, он начал быстро истощаться и уставал все больше и больше с каждым днем. Он не может жить без нее. Он все еще стоял над ней и дрожал. Однако она не знала, от гнева это или это реакция на ее слова. Она с трудом продолжала говорить. «Я знаю, Тим, что ты тоже очень скучаешь о маме. Но не так, как он, потому что ты молодой, а он старый. Папа хочет умереть. Он хочет лежать под землей рядом с мамой и спать так, как они спали, когда она была жива. Он хочет быть с ней. Они принадлежат друг другу, понимаешь? Он не может без нее. И вот, когда ты вошел на террасу, он как раз и сказал мне, что знает, что скоро умрет. Он больше не хочет ходить, разговаривать, потому что он старый, и он не хочет привыкать жить без нее. Вот почему я обнимала его. Мне было так грустно, и я плакала. По-настоящему это он меня утешал, а не я. Ты все перепутал». Резкое движение Тима заставило ее поднять голову. Он плакал. «Нет, не плачь, Тим. Успокойся. Ты должен быть очень храбрым и сильным. Нельзя, чтобы он увидел, что ты плакал. Я знаю, я уделяла твоему папе много внимания, которое, как ты считаешь, по праву принадлежит тебе. Но у него осталось мало времени, а у тебя вся жизнь впереди. Разве плохо, что я хочу ему дать капельку счастья, чтобы облегчить дни, которые у него остались? Дай ему эти дни, Тим. Не будь эгоистом. Он так одинок. Он так ужасно скучает по маме, дорогой наш старик. Он скучает о ней так, как я бы скучала о тебе, если бы ты умер. В мире, в котором он живет, почти нет света». Тим так и не научился владеть своим лицом. Черты его отражали все эмоции, которые проносились в нем. И было ясно, что он понял достаточно много. Она устало вздохнула. И все эти месяцы мне было нелегко заботиться о вас двоих.